Но в тот миг, когда творение стало материальным, оно оказалось уязвимым для сил зла, и на него сразу же набросился Ангра-Майнью. Согласно мифу, он яростно ворвался в мир через нижнюю сферу каменного неба. Он вынырнул из воды, сделав большую часть ее соленой, ринулся к земле, и там, куда он проник, образовались пустыни. Он иссушил растения, убил единотворного быка и первого человека. Наконец он напал на седьмое творение, на огонь, и испортил его дымом. В ответ Амеша с Пента объединились. Амертат взял растение и столкло его, а прах рассыпало по миру с тучами и дождем, чтобы вырастить повсюду больше растений. Точно так же семя быка и человека породило еще больше скота и людей. Так вред Ангра-Майнью обратился на пользу миру. Однако зло проникло в него, и мир перестал быть совершенным. Злой дух не только причинил ему материальный ущерб, но и вызвал все нравственные пороки и духовное зло, от которых страдают люди и боги. Нападение Ангра-Майнью ознаменовало начало новой космической эры — Гумизешин, смешение, на протяжении которой этот мир представляет смесь добра и зла, а человек подвергается постоянной опасности быть совращенным с пути добродетели. Для того, чтобы противостоять нападкам девов и других приспешников зла, он должен почитать Ахура-Мазду с шестью Амеша-Спента и настолько полно принять их всем своим сердцем, чтобы в нем не осталось больше места для пороков и слабостей. По откровению, полученному Заратуштрой, человечество имеет с благими божествами общее предназначение — постепенно победить зло и восстановить мир в его первоначальном совершенном виде. Замечательный миг, когда это свершится, будет означать начало третьей эпохи — Визаришин, разделение. Тогда добро будет снова отделено от зла, и зло подвергнется изгнанию из нашего мира. Великая основополагающая идея учения Заратуштры состоит в том, что Ахура-Мазда может восторжествовать на Ангра-Майнью лишь при помощи чистых, светлых сил и благодаря участию людей, уверовавших в него. Человек создан быть союзником Бога и трудиться вместе с ним для достижения победы над злом. Поэтому его внутренняя жизнь не представлена только сама себе. Человек идет одним путем с божеством, его справедливость действует на нас и направляет к своим целям. Заратуштра предлагал своему народу сделать сознательный выбор, принять участие в небесной войне и отречься от верности тем силам, которые не служат добру. Поступая таким образом, каждый человек не только оказывает посильную помощь Ахура-Мазде, но и предопределяет свою будущую судьбу. Ибо физическая смерть в этом мире не ставит точку человеческому существованию. Заратуштра считал, что каждая душа, расстающаяся с телом, будет судима за то, что совершила в течение жизни. Этот суд возглавляет Митра, по обеим сторонам которого с весами правосудия восседают Сраоша и Рашну. На этих весах взвешиваются мысли, слова и дела каждой души, добрые на одной чаше весов, дурные на другой. Если добрых дел и мыслей больше, то душа считается достойной рая, куда ее отводит прекрасная девушка Даэна. Если же весы склоняются в сторону зла, то отвратительная ведьма увлекает душу в ад, жилище дурного помысла, где грешник переживает долгий век страданий, мрака, дурной пищи и скорбных стонов. В конце света и в начале эры разделения произойдет всеобщее воскресение мертвых. Тогда праведники получат тани-пасен, будущее тело, а земля отдаст кости всех умерших. за всеобщим воскресением будет последний суд. Тут Аир-Яман, божество дружбы и исцеления, вместе с богом огня Атар, расплавит весь металл в горах, и он потечет на землю раскаленной рекой. Все воскресшие люди должны будут пройти сквозь эту реку, причем для праведных она покажется парным молоком, а нечестивым будет казаться, что они во плоти идут через расплавленный металл. Все грешники переживут вторую смерть и навсегда исчезнут с лица земли. Демоны Девы и силы тьмы будут уничтожены в последнем великом сражении с божествами Язатами. Река расплавленного металла потечет вниз, в ад, и сожжет остатки зла в этом мире. Тогда Ахура Мазда и шесть Амеша Спента торжественно совершат последнее духовное богослужение, ясно, и принесут последние жертвоприношения, после которого смерти вообще больше не будет. Они приготовят мистический напиток, белую хаому, дающий всем блаженным, кто вкусит его, бессмертие. Тогда люди станут такими же, как сами бессмертные святые, едиными в мыслях, словах и делах, не стареющими, не знающими болезни и тления, вечно радующимися в царстве Бога на земле. Потому что, согласно Заратуштре, именно здесь, в этом знакомом и любимом мире, восстановившим свое первоначальное совершенство, а не в отдаленном и иллюзорном раю, будет достигнуто вечное блаженство. Такова в общих чертах суть религии Заратуштры, насколько ее можно реконструировать по сохранившимся свидетельствам. Известно, что она далеко не сразу была принята иранцами. Так, проповедь Заратуштры среди соплеменников Враги практически не имела плодов. Эти люди оказались не готовы к тому, чтобы уверовать в его благородное, требующее постоянного нравственного совершенствования учение. С большим трудом пророку удалось обратить в свою веру лишь своего двоюродного брата, Майдьёин Манха. Тогда Заратуштра покинул свой народ и отправился на восток, в Закаспийскую Бактрию, где смог добиться благосклонности царицы Хутаосы и ее мужа, царя Виштаспы. Большинство современных ученых считает, что он правил в Балхе, таким образом Хорезм стал первым центром зороастризма. Согласно преданию, Заратуштра по обращении Виштаспы прожил еще много лет, но о его жизни после этого решающего события известно мало. Погиб он уже будучи глубоким стариком, насильственной смертью, его заколол кинжалом жрец-язычник. Спустя много лет после смерти Заратуштры Бактрия вошла в состав персидской державы. Тогда зороастризм стал постепенно распространяться среди населения Ирана. Однако во времена Ахеменидов он, по-видимому, еще не был государственной религией. Все цари этой династии исповедовали древний маздеизм. Государственной и подлинно народной религией иранцев зороастризм стал на рубеже нашей эры, уже в пору правления Парфянской династии Аршакидов, или даже позже, при иранской династии Сасанидов, утвердившейся на престоле в III веке. Но этот поздний зороастризм, хотя и сохранил в полной мере свой этический потенциал, уже во многих чертах отличался от раннего, провозглашенного самим пророком. Всемудрый, но достаточно безликий Ахура Мазда оказался в эту эпоху фактически оттесненным на второй план доблестным и благостным Митрой. Поэтому при сасанидах зороастризм был прежде всего связан с почитанием огня, с культом света и солнечного сияния. Храмы зороастрийцев были храмами огня, так что не случайно их стали именовать огнепоклонниками.